Россия. История в лицах. И он, значит, говорит: лучше всего летом ездить в другую страну. Мол, язык там можно выучить. А я говорю: нет, лучше всего летом ездить на дачу. Там можно сходить на рыбалку и в лесу гулять. А он опять говорит: нет, в другую страну лучше, язык выучишь. Я его спрашиваю: что ты там выучил? Он говорит: я выучил хай и give me ice cream, please. А я на даче рыбу поймал прошлым летом, вот такую. Он не понимает, что на даче лучше. Мишка просто дурак. Я ему и сказал. А он сам дурак со своей рыбой. А зачем же обзываться, Лёш? Нет, дед, ну ты тоже, что ли, не понимаешь? На даче можно поймать рыбу, в лесу гулять там и... Да, но ведь твоему Мишке может нравиться другое. И от этого он вовсе не делается дураком. Ну, а как тогда решить, кто прав? Тут этого нельзя решить. Это вкусы, убеждения. Если у тебя какое-то свое убеждение есть, то это вовсе не значит, что люди с другими убеждениями дураки. Ладно, ладно. Мишка не дурак. Но он все равно не прав. Знаешь, сказать по правде – это очень непростая тема. Люди часто спорят друг с другом и даже пускаются ругаться или не слушают друг друга. Вот как были, например, славянофилы и западники в XIX веке. Ты, наверное, ничего не слышал о них? Не слышал. Среди них был один удивительный человек. Впрочем, давай я расскажу по порядку. Его звали Алексей Хомяков. Родился он в Москве в самом начале XIX века. Вот и сыскался ваш младший. Ой. Поймали за Серпуховской заставой его. Алексей, куда ж ты собирался? Простите, матушка, простите меня, я шел в Грецию. На войну за братьев по вере. Юноша, вам бы поучиться еще. Да потом можно и в полк поступить, если вы так воевать хотите. Я кандидат математических наук, выучился уже. Будь болтать-то. Тебе ж 17 годков от роду. Это правда, правда. Он учился на дому и сдал недавно экзамен на степень кандидата при Московском университете. О, ну и дела. Да. Так пусть поступит в полк, едет хоть завтра. Матушка, позвольте на войну. Мне тебя не удержать, ежели ты так хочешь. Но пусть отец поможет тебе с определением войска. И в самом деле Алексей Хомяков поступил на военную службу в Кирасирский полк. Хотя в самих боях он поучаствовал только через несколько лет, когда Россия начала войну с Османской империей, помогая Греции. Было в Алексее Хомякове воинственное начало. Сослуживцы говорили, что он, как офицер, отличался холодной, блестящей храбростью. Ну вот и кончено наше дело. Турция побита. Что ж теперь будешь делать, Алексей Степанович? Дальше служить? Думаю, выйду в отставку. Война была славной, но теперь она окончена. Слышал я, ты пишешь что-то? Будешь литературой заниматься? Нет. Я уеду в имение и займусь хозяйством. Что ж, совсем тебя не привлекает высший свет? Там ведь балы, дамы, картишки. Ну, что говорить, свет. Да уж лучше псов прикупить получше, да зайцев потравить. А петербургский свет совершенно не по мне. Чудно. Чудно, братец. Не настрелялся, что ли? Может, политика тебя увлекает? Отнюдь. По-моему, если женился ты хорошо и дом устраиваешь, то совсем о политике и думать не хочется. Хомяков не любил высший свет и, возвратившись со службы, стал обустраивать жизнь в имении. У него были широчайшие познания и умения. Все, что он делал хорошо. Он писал и публиковал стихи, создал модель дальнобойного ружья и другие изобретения, писал исторические и философские статьи, охотился, устроил прекрасное доходное имение. Он был универсальный человек, как писал о нем позже философ Бердяев. В столицах Петербурга и Москве Хомяков прослыл чудаком. Появлялся он там изредка и ненадолго, отлучаясь от жены, семьи и деревни. Господа, вы слышали? Сегодня здесь будет Хомяков Алексей Степанович. Да, прочтет что-то из большой своей работы о церкви и о России. Слышали ли вы, господа, как он англичан зовет славянами? Любит Англию до невозможности. Его и спрашивают, как же так? Они, мол, иноземцы, а вы, стал быть, славянофил. Так и почитаю их за славян, ответил. Да-да, так и ответил. А вы зря смеетесь. Умнейший человек, хоть и со своими причудами. Общество его держит за чудачка из деревни, а он многих городских обгонит по широте образования. А вот и он, кажется. Дорогой Алексей ну что же это вы, простите за вопрос, с бородой? Уж век как русское дворянство ее не носит. Вот уж не ожидал, что просвещенных и образованных господ, которые читают передовые журналы, смутит такая простая вещь, как борода. Мы же с вами собрались поговорить сегодня о России. Вот я и подумал, что борода будет очень кстати. Вот что-то в нем есть от мужика, от крестьянина. Он и барин, и мужик одновременно. Да, я даже не знаю, чего больше. Славянофилы вели спор с западниками. Они отстаивали самобытность русского пути, говорили о том, что Россия не должна брать пример с других стран, а развиваться сама. Они особо чтили православную веру. Но все-таки как же тогда он любил англичан? И почему называл их славянами? Ну, про славян это было нечто вроде шутки, парадокса. Но он видел схожесть английского народа и русского. Вот как раз одна из его особых черт. Его любовь ко всему русскому была очень взвешенной. Он хорошо видел и недостатки русской жизни, и достоинства иноземцев. Но от этого не переставал любить Россию и быть славянофилом. А западники, значит, Россию не любили? Да нет, нельзя так сказать. Они любили нашу страну, просто в другом видели для нее благо. Как-то познакомился он с несколькими молодыми студентами, которые собирались на дому и обсуждали острые вопросы политической жизни и философии. Они были бедны, но молоды и горячи в суждениях. Представь себе, Лёшка, что Хомяков Человек с необыкновенно широким образованием, дворянин и владелец большого имения, приезжал в их кружок и, как равный, принимал участие в их спорах. Он не называл их дураками и не отказывал им в праве высказаться, но выслушивал их точку зрения, хоть и не принимал. За что они его необыкновенно уважали. Впрочем, почти не было людей, которые бы знали и не уважали Алексея Хомякова. Во время вспышки холеры в 60-х годах 19 века Хомяков лечил своих крестьян и сам заразился этой болезнью. Приехал навестить тебя, дорогой. Алексей Степанович, ну что это с тобой, брат? Да, ничего особенного. Приходится умирать. Странное дело. Сколько народу вылечил, а себя не могу. Ты очень слаб. Давай же съезжу за священником и соборешься. Буду очень рад. Вскоре приехал местный священник, и они вместе молились в особом таинстве, называемом соборование. Почти наша жизнь на беседы святицы, Твоя святая быть воля Твоя, на беседы земли. Хлеб наш насущный должен быть, остальное должен быть. Кожа мы царям, но нашим и насущным школам, но лави нас и покал. Яко Твое царство, Царя Сына, всегда будет, и не пресне, во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь. Вот. Слава Богу. И глаза у тебя как будто посветлели. Право, хорошо. А как на завтра будут светлы? С этими словами Хомяков перекрестился и умер. Философский спор продолжился и после него. Потомки оценили и изучали его богословские труды, а простые люди, крестьяне его имения, плакали на его могиле, говоря, что не было добрее барина. А в этом споре никто не победил? Да в таких спорах и невозможно было победить. Его отголоски, какие-то западнические или славянофильские суждения есть и сейчас в России. Важно всегда уметь сохранять уважение к другому человеку, не оскорблять его и не ругаться, даже если ты с ним и разных убеждений. Тогда, Алеша, достоинство и уважение всегда будет на твоей стороне. Россия. История в лицах.